Глава 35. Больница встретила нас белым светом коридоров и запахом антисептика. В приемном отделении я сидела, обхватив колени руками, и не могла перестать дрожать. В голове все перемешалось. Марго, салон, его падение, кровь, голоса врачей. Время тянулось бесконечно. Каждая минута казалась часом. Люди проходили мимо, кто-то говорил в коридоре, но я слышала только стук собственного сердца. Наконец подошла медсестра. «Александра Вячеславовна Немезова? Господин Чернов в сознании. Просит вас. Его можно навестить, но ненадолго». В палате было тихо. Он лежал на чуть приподнятых подушках, бледный. Слишком бледный, с кислородной трубкой у носа. Я замерла в дверях, сердце сжалось. Очень болезненным таким показался вдруг. Повернул голову и улыбнулся. Слабо, устало. «Привет, дурочка». Голос сиплый, но знакомый, такой родной уже. Я подошла ближе, взяла его за руку. Она была холодной, но живой. «Даня». Он посмотрел прямо. Глаза темные, усталые, но ясные. «Я должен сказать тебе правду, Саш, чтобы ты больше ничего себе не придумывала про мое поведение и слова. И иллюзий, чтобы больше тоже не питала». Сердце тут же ушло в пятки. Все самые плохие мысли Ромы кинулись меня кусать. И тут последний выстрел. «Мне почти нечего терять, Саш. У меня аутоиммунный склероз. Я скоро овощем стану. Ничего врачи сделать не могут». Он замолчал на мгновение, словно собирая силы. «Болезнь жрет меня изнутри. Пару лет все под контролем было, а теперь резко усилилась. Я с ума сойти могу. Могу просто перестать реагировать на людей знакомых. Я не тот мужчина, кто тебе нужен». «Точно. Врачи говорят, максимум пара месяцев. Потом, в лучшем случае, недееспособность. А так? Скорее всего, кровоизлияние и каюк. Потому и обмороки». «Это не просто обморок. Это приступ очередной. У меня такие уже почти каждую неделю». Слова врезались в меня, как нож. Голова закружилась. «Нет». Я зашептала, чувствуя, как подкашиваются ноги. «Нет, нет». «Нет, не может быть так прозаично». Не осознавая, что делаю, упала на колени у его кровати, вцепилась в его руку, рыдания душили меня. «Ты не умрешь, не смей. Я люблю тебя, слышишь? Я люблю тебя. Ты ведь черный лотос, ты всесильный, ты не можешь умереть». Слезы текли по лицу, падали на его простыню. Я не могла остановиться. Он погладил меня по волосам слабым движением, почти неощутимо. «Потому мне и жаль, что ты случилась в моей жизни, Саша. Потому и жаль, что я случился в твоей. Мне теперь слишком больно уходить, а ты? Я не хочу, чтобы ты любила. Я рассчитывал, что женюсь на твоей сестре и быстро ее от себя избавлю. Немезов получит защиту, его семья. Он же зубр. Его все равно сметут новые. Не хотел я никакой мести. Мать не любила отца, глупо было ее винить за что-то. Да и сейчас понимаю, что у отца похожая шляпа была, как у меня. Доки говорят, такая аутоиммунная история, как правило, наследственная. Его и накрыло в том же возрасте, что и меня». «Я не верю. Мы все преодолеем. Я... Даня, я не верю». «Глупая». Погладил меня, полоскал по скулам костяшками. «Упертая и строптивая. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, Саша. Нет, не для того, чтобы тебя обременять. Наследников у меня нет. Я оставлю все тебе просто. Так хочу. Египетские коллекции, дом, состояние, активы. Ты будешь в безопасности. Ты сможешь жить счастливо, даже когда меня не станет. Египет свой дальше любить. Лучше своим капиталом я бы и не мог распорядиться». «Замолчи!» Я вскрикнула. «Я не хочу счастья без тебя!» Я уткнулась в его грудь, чувствуя биение сердца под тонкой тканью больничной рубашки. Вот он, лежит рядом. Сильный. Жизнь в нем. Не может быть, чтобы это закончилось. Не может. Он обнял меня, сжав в своих ослабленных руках. Мы лежали так, как будто ничего больше не существовало. Не знаю, сколько лежали. Время утратило для меня значение и чувство меры. «Знаешь...» Я всхлипнула. «Когда я была маленькой, я страшно боялась смерти. Не просто боялась, меня сковывало. Я мечтала о бессмертии. Вот почему я тянулась к Египту, к вечному циклу. Вечность, понимаешь? Мне казалось, что они другие. Они с этой истиной постигнутой. Откуда этот страх, мне даже психолог не объяснила, хоть я пару лет в терапии была. Сейчас мне кажется, что это пошло от того, что мать все время устрашала меня тем фактом об отце, что он бандит и его убьют. И что если бы мы с ним остались, то с нами бы именно это в итоге и произошло». Он не ответил, просто гладил меня по спине. «Вот почему у меня татуировка. Лотос. Это не просто прихоть. Это был мой оберег. Моя мечта — жить вечно. Символ возрождения. Распускающаяся каждое утро новая жизнь. Часть сакрального ритуала. Я замерла, мысли закружились в хаотичной прогрессии. Ударили в виски. В голове вдруг родилась чудовищная дерзкая идея. Страшная, но притягательная. Нелепая и абсурдная. Но она была светом в этом царстве тьмы. Я резко подняла голову, посмотрела на него. «Мне нужно уехать, Дань. Совсем ненадолго. Есть кое-что, что я должна обсудить кое с кем». Он хотел что-то спросить, но я приложила палец к его губам. «Потом, Дань. Потом. Пожалуйста». А сама уже знала. Эта поездка — моя последняя надежда. Если бы я только знала, как все обернется.